не случится по тем причинам, по которым случилось в той твоей истории, но причины могут найтись и другие, или, к примеру, те же, но наполненные другим содержанием. Каким, например, в твоей истории Наполеон пошел на Россию, чтобы принудить ее к вступлению в войну с Англией, сейчас он пойдет на Россию, чтобы самому стать ее императором, а заодно и императором всей Европы, и уже с нашими ресурсами высаживаться на Британские острова. Для этого у нас там рядом свой человек. Тогда возле Наполеона тоже были люди, которые его отговаривали от войны с Россией, и что он их послушал. Тогда мы его ликвидируем. Раньше это сделать не проще ли было? Тогда бы Англия совсем обнаглела. Французы единственные, кто ее хоть как-то сдерживает. Ну, не единственные. А если самим предложить Наполеону союз? Нет, нет, нет. Тогда французы начнут наглеть. Пусть сами первыми предлагают, а мы поторгуемся. А с другой стороны, выгодно ли нам, чтобы мировым гегемоном стала Франция? Нет, лучше уж сидеть в кустах и ждать героя. Лучше ли? Армия наша сейчас практически бездействует. Локальные действия на Кавказе и в Закавказье не в счет, а армия, не имеющая боевого опыта, обречена, по крайней мере, на первом этапе войны на поражение. Это аксиома. Да и генералы без войны теряют свои способности к стратегическому мышлению. Кто у нас сейчас способен стать Суворовым? Сам Суворов уже плох, в декабре его привезли с Кавказа уже совсем больным. Кутузов тоже не молод, доживет ли до крупной войны, если она будет не в 12-м году, а остальные как поведут себя, ты и не заешь. Кстати о Суворове, надо бы переговорить с Константином, пусть присвоит ему генералиссимуса, глядишь, старик и поживет еще. Так что начать войну с турками, чтобы потренировать армию, Селим вполне вменяемый товарищ, реформы вот затеял, вольности янычар ограничил. Надо бы посмотреть, чем у него все это кончится. Да к гадалке не ходи, свергнут. Свергнут, а новый сам начнет с нами войну. Вспомни Рущук. Рущук, тогда, вроде бы, война уже шла лет 5 или 6, но там вроде бы французики подсуетились. Вот, получается, Россия в этом случае не создала обстоятельства, а вынуждена была на созданные другими обстоятельства реагировать. Так, стоп, что-то мы уходим от главной мысли. Какая должна быть моя главная стратегическая цель? Да это так как раз просто, отменить крепостное право лет на 40 раньше, чем ты знаешь, а все остальное вокруг этого и пляшет. Но как это сделать без крови? Ну, хотя бы без большой крови. Павел Дмитриевич, я вот по какому поводу вас пригласил. С некоторым, можно сказать, даже восхищением, наблюдал за сидящим передо мной человеком. Высокий лоб, умные карие глаза, прямой тонкий нос, одним словом, порода. Настоящий грузинский князь, причем самый настоящий, его предки служили еще царице Тамаре. А вот родился в Москве генерал-майор Цицианов. Перед его приходом мне принесли записку на него. Геройский офицер, выдвинулся во время последней польской кампании, в 96 вместе с Суворовым направлен в Закавказье. Суворов назначил его комендантом Баку. Тогда же у него сложились дружеские отношения с бакинским ханом Хусейн-Кули. Принял участие в персидском походе, был тяжело ранен, в 97 году по состоянию здоровья отправлен на лечение в Австрию. Вы, конечно, знаете, что Георгий XII обратился к покойному нашему императору Павлу Петровичу с просьбой принять его царство в состав России. Цицианов кивнул, но ничего не ответил. К сожалению, Павел Петрович по известным обстоятельствам не успел принять решение по сей проблеме. Теперь сие решение предстоит сделать Константину Павловичу. Мне же выпало выработать рекомендации по этому вопросу, и я обращаюсь к вам, как к человеку о вопросе, знающим более меня. Что вы думаете по этому поводу? Видите ли, ваше высокопревосходительство, я, конечно, думал над этим вопросом, когда узнал об обращении царя Георгия, но к определенной позиции так и не пришел. С одной стороны, у меня, как у грузина по национальности, лишение Картли-Кахетинского царства самостоятельности вызывает отторжение, а с другой стороны, я понимаю, что только под властью русского императора мой народ имеет шанс сохранить свою национальную идентичность, так как русские и грузины все-таки одной веры. Цицианов замолчал, видимо, еще раз, в голове проверяя доводы. Я тоже молчал. Мне решение грузинского вопроса представлялось несколько с другой позиции, но ведь я и не грузин. Наконец Цицианов продолжил: Картли-Кахетинское царство сейчас слабо. Слаб, как правитель и царь Георгий. Его брат царевич Александр, вы, наверное, знаете, бежал к шаху Али Каджару, и я боюсь, не будь там сейчас наших войск, Персия уже бы завоевала Тифлиси. Но как русский офицер и русский дворянин я, прежде всего, должен думать об интересах России, так вот, и в интересах России с присоединением Картли-Кахетинского царства не все однозначно. С присоединением, несомненно, упрочится положение империи на Черном море и на всем Кавказе, что в дальнейшем позволит полностью подчинить кавказских горцев, но на этом все выгоды от присоединения и заканчиваются, остаются только проблемы. В частности, появляется необходимость держать на этих территориях уже достаточно большой военный контингент, ведь Персия считает эти территории своими. Стало быть, Россия обречена на долгие годы периодически воевать с Персией. Про Турцию уже не говорю, тут и так все ясно. Кроме того, раз эти территории станут территорией империи, то понадобится и новый чиновничий аппарат, который этими территориями будет управлять, а это все расходы без каких-либо выгод. Вы сказали, что царь Георгий слабый правитель, а если у него появится сильный помощник, естественно, его сила будет подтверждена русскими штыками. Сможет ли Картли-Кахетинское царство объединить православные закавказские народы под свое начало? Я имею в виду, сможете ли вы это сделать? Опять повисла долгая пауза. Одни собирали земли вокруг Москвы, другие их разбазаривали. А ты что делаешь? Так после тебя и разбазаривать будет нечего. Да, Грузия в итоге отплатит России убийством ее солдат в августе 2008 года, но ведь до развала Советского Союза проблем с грузинами не было. По крайней мере, весь 19 век. Ну а какая польза-то от них? Цинандали, Сталин, Акуджава? Почему только Цинандали, Аркацители, Киндзмараули? А Сталин один стоит того, чтобы присоединить Грузию. Угу, а Дзержинский, чтобы присоединить Польшу. Нет, если Цицианов согласится, пусть лучше Грузия станет России союзным государством, чем нахлебником, в которого придется вкачивать ресурсы за лояльность. Да и своих тараканов уж пусть ловит сама. А земли? Да мы лучше Аляску не продадим. Ваше высокопревосходительство, скажу откровенно, для меня очень лестно ваше доверие, но одному человеку сия миссия непосильна. Имея только отдаленные представления о царящих при царском дворе интригах, могу смело сказать, что новый человек, даже наделенный неограниченной властью, даже если за ним стоят войска, как только начнет проводить свою линию, будет немедленно устранен царедворцами. Зарежут просто где-нибудь в темном углу дворца. Ну, вот и славно. Я рад, что вы согласны. Людей с собой возьмете столько, сколько посчитаете необходимым. Растерянный вид Цицианова меня развеселил, а я думал, его застать врасплох нельзя. В сроках тоже вас не ограничиваю, но поторопитесь, по нашим сведениям, царь Георгий серьезно болен. А если случится худшее? Вы ведь в родстве с царицей Марией, Марьям, по-грузински ее имя Марьям. Мы с ней всего лишь из одного рода Цицишвили. Я из младшей ветви. У царя Георгия 14 сыновей и 9 дочерей. Восклицательный знак. Молодец. Ну да, какое ж здесь здоровье будет. И ведь придется всю эту ораву на наш кошт брать. А что делать? Могу я рассчитывать на то, что мне будет оказывать помощь главнокомандующий русских войск? Конечно, я же сказал, сейчас там генерал Лазарев начальствует, Александр Васильевич за ним ок. Ну, вы знаете, по-видимому, Иван Петрович и будет главнокомандующим. Все необходимые бумаги вам будут переданы перед отъездом. Еще одна просьба. Разрешите, все, что угодно. Могу я вас просить отправить со мной князя Петра Багратиона? Да, ведь я обещал вам людей. Между нами, девочкам говоря, зачем он вам там? Он ведь тоже из царского рода. Он не тоже, он именно из побочного царского дома Багратионов. А почему между нами, девочками? Простите, Павел Дмитриевич, сделал виноватую мину. Это я так дочери говорю, когда она задает неудобные вопросы. Какой дочери, Сивой Мирин? Зиночке только 3 месяца. Сделаем так, если через неделю вы будете настаивать на кандидатуре Петра Ивановича, я отпущу его с условием, если он сам согласится. После ухода Цицианова, глядя на закрывшуюся за ним дверь, опять стал сомневаться, правильно ли я поступаю. Вечные, блин, сомнения и самокопания русской гнилой интеллигенции. Ты себя относишь к интеллигенции? Ну не к пролетариату же себя относить, тогда уж к крестьянству. Все твои предки, включая отца, землю пахали. Лев Толстой тоже пахал. И все же присоединять Грузию или ну ее, история человечества, Это история череды предательств. Ну, разве Адам и Ева не предали Бога, поддавшись на искушение змея? Каин предал Авеля, Иуда Христа, Брут Цезаря, Курбский Грозного, Мазепа Петра, Эфиальт Леонида, а Грузия и Украина предали Россию. Можно говорить о предательстве, когда речь идет о государствах. У каждого государства свои интересы, и они в некоторые моменты истории могут совпадать с интересами других государств, а в некоторые не совпадать. Причем здесь предательство? В отношении Грузии и Украины так сказать можно. Не грузины и украинцев, а именно Грузии и Украины. Поэтому, пусть уж Грузия сама развивается, как посчитает нужным. Нет, своих военных мы там оставим, но за их деньги. Откуда сейчас у Грузии деньги? Бедная, разоренная страна. А с Украиной как поступим? Так нет никакой Украины. Нет и не будет. Вообще, что такое предательство? Ведь это только термин, придуманный людьми. Причем его придумали те, кого, по их мнению, предали. Ну взять того же Мазепу, ну перешел он не в сторону Карла, и что, ему так на тот момент казалось правильнее. Это Петр считал Мазепу своим сподвижником, а Мазепа ведь так не думал. Кто сказал, что он разделял взгляды Петра на территории, которые он то бишь Мазепа, считал своими? Для него что Петр, что Карл были всего лишь людьми, через которых он хотел добиться своих целей. Когда понял, что с Петром этого не получится, перешел к Карлу. Вот, это Россия рассматривает присоединение земель вокруг Киева как очередной этап собирания русских земель, такой же, как и присоединение Новгорода или Смоленска, а вот в Киеве так не думают, и в Тифлисе не думают, что Россия, присоединив Грузию, спасает ее от уничтожения. Сейчас там выбирают наименьшее из двух зол, либо быть под властью Персии, или под властью России. России кажется меньшим злом, но ведь все равно злом. Вот поэтому и пусть они будут сами по себе. Но ведь ничего подобного не случится, ни с татарами, ни с башкирами, ни с чувашами. Просто татарская элита станет русской. Вон сколько русских князей с татарскими корнями, Юсуповы, Акчурины, Кудашевы, Чагадаевы, Юшевы, да всех и не упомнишь, а про чувашскую знать или там башкирскую и вовсе что-то не вспоминается. Простому же человеку пофигу, чья власть, если дети всегда сыты и ничто им не угрожает, это лет через 30-40 только появятся интеллигенты-разночинцы, которым подавая свободу слова, свободу собраний, свободу выбора. Так может и с Грузией так, ликвидировать или ассимилировать элиту и дело в шляпе, и киевскую тоже. В конце концов, государство, это не те, кто на этой территории живет, а те, кто этой территорией управляет. Если бы все было так просто. А еще Кавказ надо завоевывать. Глава 11. Человек с возрастом не меняется. Человек с возрастом усугубляется. А, Маринина. Придите, люди, трипостасному божеству поклонимся, сыну в отце, со святым духом. Певчие на хорах мне с моего места не видны, а акустика в церкви исключительная, и создается впечатление, что пение идет отовсюду. Им же отца по знахам. И Дух Святый прийде в мир святый бессмертный, утешительной душе, от Отца исходя и в Сыне почивая, и Троица Святая, слава Тебе. Пахнет ладаном и сеном, везде, где можно, ветки березы, сегодня Троица. Подобно тому, как из ребра Адама была сотворена Ева, из раны в бок у Христа была создана его невеста, церковь. Надо же, какой ты стал набожный, так век такой. И вообще есть мнение, что если существование Творца всего сущего сегодня невозможно абсолютно достоверно подтвердить оперативно-разведывательными методами, то следует принять возможность существования Бога как одну из версий. Жена моя предложила сегодня на литургию идти не в церковь Зимнего дворца вместе с императором и императрицей, а в Троицкую церковь. Это логично, до церкви нам пусть и не два шага, но все равно близко, а в зимний надо через Неву переплывать, да с ребенком. Мы стоим возле иконы Андрея Первозванного. Мы, это Дуня с Зиночкой на руках и, за моей спиной Савва. После случая под стрельней он меня ни на шаг одного не отпускает. Особого внимания на нас никто не обращает, люди заняты тем, зачем пришли, молиться Богу. Народ разный, практически все сословия, дворяне, купцы, мастеровые, солдаты, мужчины и женщины, много детей. Есть пары, как и мы, с детьми на руках. В трех шагах справа от нас служка подает, подходящим к нему людям, что-то в маленькой серебряной посудинке. Все пьют, у всех подходящих руки крест-накрест на груди. Интересно, а какое вино они пьют? Церковное, наверное. Подошла молодая женщина с ребенком лет двух на руках, отпила сама и дала отпить ребенку. Кого же назначить на Министерство обороны? Пора армию готовить к наполеоновским войнам. Пусть, конечно, их лучше не будет, но будет еще лучше, если мы будем готовы. Каламбур, однако, когда Россия к войнам была готова, их, в смысле войн, не было. Вот, ему же покланяющийся всеглаголем. Святый Боже, вся содеивай сыном, содейством Святаго Духа. Святый крепкий, им же Отца познахом и Дух Святый прииди в мир. Суворов умер в мае, 6 числа. За месяц до этого я уговорил Константина присвоить все же прославленному полководцу генералиссимуса. Если мое присутствие здесь и меняет историю, вон Александра убили и не дали поцарствовать, Павла тоже раньше угробили, а вот с Суворовым хочется, чтобы все как в той моей истории было. Кроме присвоения Суворову генералиссимуса, я уговорил Константина лично съездить к Хвостову, где квартировал Александр Васильевич. Впрочем, скорее не я, а Шурочка и не уговорила, а настояла. С ума сойти, величайшего полководца России в столице нет даже собственного дома. Я хотел было просить императора выделить для великого полководца подобающее его статусу и заслугам жилье, но вдруг столкнулся с категорическим отказом самого Суворова. Он не желал переезжать от Хвостова. Возле простого двухэтажного особняка на набережной Крюкова канала, украшенного только сандриками и нишами, нас встретил Дмитрий Иванович Хвостов. Хвостов не хозяин дома, а сам снимает квартиру у вдовы полковника Фомина, его апартаменты занимают весь второй этаж. По скрипучей лестнице мы с императором и его статс-секретарем Спиранским поднялись в комнату, в которой находился Суворов. Комната небольшая, но и не маленькая. Убранство достаточно скромное, если не сказать, бедное. Кровать, стол, на котором стоит канделябр со свечами и лежит какая-то книжица. Наверное, Библия. Может, Евангелие. Александр Васильевич лежал в полузабытии. Маленький, сухенький старичок, положивший жизнь на служение Отечеству. Всю жизнь. Гений, прославивший русское оружие, ставший гордостью России, не проигравший ни одного сражения, умирал. Черты лица заострились, и само лицо пожелтело, и напоминало маску. Конечно, Хвостову заранее сообщили, что император изволит посетить великого полководца. Кроме того, заранее же был отправлен лейб-медик Константина Яков Васильевич Вилли, это уже в помощь к постоянно находящемуся при Суворове штаб-лекарю Генишу, и они, конечно, постарались подготовить Александра Васильевича к встрече, но, видимо, силы у Суворова действительно были уже на исходе. Вилли, находившийся подле кровати, поднес к носу Суворова склянку с нюхательной солью, лицо больного исказилось гримасой, но он открыл глаза. Взгляд, сначала замутненный, постепенно приобрел осмысленность. Суворов узнал Константина и попытался приподняться на локтях. «Лежите, лежите, фельдмаршал». Константин подошел к постели больного, наклонился и взял его за руку. «Мы пришли проведать вас, Александр Васильевич». Спиранский подал стул, и император присел подле больного. «Благодарю, ваше императорское величество. Простите, что не могу вас приветствовать стоя, как полагается, что я в таком виде». Голос Суворова оказался внезапно сильным. «Полноте, граф, ваше нынешнее состояние предполагают, что это вполне естественно. Но надеюсь в следующую нашу встречу видеть вас в полном здравии. Все в руках Божьих, но чувствую, государь, что мне уже не встать. Сами же сказали, что все в руках Божьих, а Господь милостив. Я уверен, что вы еще поправитесь. Вы очень нужны России. Мы с императрицей решили ваши заслуги перед Отечеством отметить подобающим присвоением вам высшего воинского звания. Михаил Михайлович, зачитайте указ. Святый бессмертный, утешительный душе, от Отца исходя и в Сыне почивай. Троица святая, слава тебе, а душевно поют, однако. Крылов кладет передо мной несколько листов бумаги и молча садится в кресло, которое опять что-то жалобно бормочет. Это стенограмма беседы первого консула Франции и начальника секретного бюро. Галарс, сир, история нас учит тому, что все империи когда-нибудь, но рушатся. Наполеон, мой дорогой Луи, история, это лишь версия случившихся событий в нашей интерпретации. Впрочем, мы не будем создавать империю в классическом ее понимании с единым центром наподобие римской или византийской. Мы образуем вокруг Франции сеть мелких формально независимых национальных государств. Крупных государств в Европе, кроме Франции, не должно быть. Сначала должна пасть Австрия. Мы уже оторвали от нее Италию, а затем разделим на лоскутки Венгрии, Чехии и еще, чего там у них есть. Это, Кстати, должны мне сказать вы, изучив все их межнациональные и прочие противоречия, везде у власти поставим людей этой властью нам обязанных. Затем разделим Пруссию, после нее настанет очередь Испании. Галарс, сир, но если все государства Европы объединятся против нас в новую коалицию, то, боюсь, нам придется очень сложно. Наполеон, для этого у меня есть Талейран и вы. Бонапарт замолчал, и некоторое время ходил по кабинету из угла в угол, заложив руки за спину, затем сел в кресло и, глядя на висящую на стене карту Европы, продолжил. Союзы континентальных европейских государств нам не страшны, а вот Англия. Англия обладает мощным флотом, но слабой сухопутной армией, и она всегда будет нашим противником, ибо реально только мы являемся для них препятствием перед мировой гегемонией. Но если нам удастся высадиться на Британских островах, Галарс, простите, сир, но для этого нам необходимо лишить Британию флота, а это на сегодняшний момент мне представляется невыполнимой задачей. Нам мало построить больше кораблей, чем имеется в Рейл-Наве, что потребует, кстати, колоссальных затрат, но, как вы понимаете, еще и обучить матросов, воспитать офицеров и адмиралов, а для этого потребуется время, и не год, и не два. Причем все наши приготовления не пройдут незамеченными для англичан, и они наверняка будут предпринимать контрмеры. Наполеон, я и не говорю, что это будет завтра, но, так или иначе, проблему с Англией придется решать. Он встал и подошел вплотную к карте. Если нам не получится высадиться на Британские острова, то мы лишим английскую корону ее жемчужины, мы завоюем Индию. Галарс, Индию, но, сир, как мы это сделаем? Простите, что напоминаю, но наша попытка попасть в Индию через Египет была, мягко говоря, не совсем удачной. Наполеон, в этот раз мы пойдем севернее, вот здесь, через Россию. Там, надеюсь, не так жарко, как в Египте. Галарс, но, осмелюсь заметить, Россия может возражать против такого плана. Русская армия представляется мне достаточно серьезной угрозой. Хочу напомнить вам, что русские побеждали Карла XII и Фридриха Великого. Наполеон, это было в прошлом веке, а сейчас о русской армии ничего не слышно. Вы думаете, почему они сторонятся любых союзов против нас? Галарс, мне кажется, что Россия последние годы была занята внутренними проблемами, ведь у них за буквально 3 года сменилось 3 императора. Кроме этого, по нашим данным, сейчас вектор их притязаний направлен на Кавказ. Наполеон, на Кавказ, Галарс, да, это вот здесь. Галарс показал на карте. Наполеон, ГМ, это, конечно, прагматичная политика, но я думаю, что все же дело в их нежелании сталкиваться с нами. Талейран мне докладывали, что английский посол при их дворе даже заговор против их императора организовал, только бы втянуть в войну с нами, но они боятся, а ведь Англия их главный торговый партнер. Кстати, необходимо, чтобы на этом Кавказе Россия и дальше была занята. Позаботьтесь об этом, друг мой. Откуда пришло? Из Лондона. Ты уверен, что это не Foreign Office нам подсовывает? Не уверен, проверяю, но, согласись, если бы это было сфабриковано в Foreign Office, то про своего посла они бы упоминать не стали, но ты, я смотрю, еще не дочитал? Да, да, сейчас, Галарс, есть еще один аргумент против этого варианта, сир, колоссальные размеры их территории. Нашей армии придется пройти огромное расстояние. Наполеон, что, Александру Македонскому от Греции до Индии тоже было не близко, но это же его не остановило. Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы здание мнимого величия Англии рухнуло. Певчие на хорах запели блажен муж, и же не иди на совет нечестивых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтесь ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спина-то как болит, достоять бы до конца литургии. Планы Наполеона о построении империи почему-то напомнили, как Остап Бендер рассказывал Шуре Балаганову про Рио-де-Жанейро и белые штаны. А что, масштабы личности может и несопоставимы, но суть то одна, маниакальное стремление к поставленной цели, невзирая на потери и издержки. Только если Бендер угробил одного Поняковского, то Наполеон в той моей истории, так или иначе, виновен в смерти сотен тысяч, если не миллионов, а результат практически тот же, только один в управдомы, а другой на Эльбу. Но ведь ты сейчас можешь его ликвидировать и дело с концом. Миллионы спасешь. Не было бы хуже в итоге. Может, как раз все обернутся, иначе и счет жертв удвоится, а то и утроится. Но почему ты делаешь такие предположения? Да, во Франции начнется новая грызня, а Англия с Австрией, скорее всего, сколотит новую коалицию и попытаются отыграться и, вероятно, отыграются. Но Россия, то останется в стороне. А может, ты не веришь, что твои ребята смогут удачно осуществить покушение? Это тоже. Насколько помню, на того моего Наполеона было несколько покушений, но его как само провидение хранило. Вон покушение на Цезаря удалось. Вот, на Цезаря удалось, и чем все это кончилось, да и Англия поднимется в этом случае. Но если оставить все как есть и если все пойдет так, как в той истории, то все равно для Наполеона это должно закончиться Ватерлоо, а Англия опять же все равно станет доминировать в мире. Но только в этом случае будет опять и Бородино, и сгоревшая Москва. Вот представь, если Наполеон все же сможет высадиться на Британские острова, сможет он победить? Ну, к примеру, сможет, и что тогда? Тогда его аппетиты еще больше разыграются, и покорить Россию ему захочется тем более. А это значит, что под Бородино будут и английские войска. Если не победит, то все вернется на тот же круг. Нет, самое лучшее для нас, это унять его сейчас, пока он только первый консул. Ладно, отложим решение до возвращения Завалишина. Такое щекотливое дело я никому кроме него не поручу. Если все же решу. При выходе из церкви я заметил троих молодых людей, на головах которых громоздились цилиндры. Оба-на. А мне казалось, что в моей истории цилиндры вошли в моду попозже. Пьер Безухов под Бородино вроде бы в белом цилиндре. Почему всякая там мода на любую ерунду приходит к нам с Запада? Просто на Западе так умеют пиарить всякую ненужную хрень, что она становится фетишем. Домой меня уже принесли на руках Филька с Саввой, так разболелась спина. Но отдохнуть удалось только пару часов, в гости пожаловали Крыловы. Их визит был, конечно, заранее обговоренный, у нас к их приезду все было готово, но я грешным делом в глубине души надеялся, что вдруг не смогут по какой причине, и я отдохну как следует. Но, впрочем, они действительно наши настоящие друзья, и им мы всегда рады. Пригласили мы их на шашлыки. Мода на пикники в России пока широкого распространения не получила, да и не скоро, по-видимому, это станет повальным увлечением дворян, поэтому я стал вводить потихоньку моду на шашлыки. Пусть хоть эта мода придет не с Запада. Во дворе моего особняка имеется пруд, а за ним еще приличная такая территория, где Дуня все порывается разбить парк. Но пока дальше порывов ее энтузиазм не продвинулся. Вот на этой лужайке мы и делаем шашлыки. Причем всем занимаемся только вдвоем с Иваном Андреевичем, хотя понятно, что и мангал, и дрова к нему заранее готовит Савва, а продукты принес Филька, но мясо для шашлыка я выбираю и мариную сам, и жарю сам. Женщины устроились в шезлонгах и щебечут о чем-то о своем, мы же занялись непосредственным действием. Надо сказать, что в этом процессе много театральщины, но хотелось бы приготовление шашлыка сделать русской традицией. Для шашлыка очень важно, мой друг Андреич, каким напитком мы его будем запивать. Я, ты знаешь, не такой уж гурман, ем и пью, что подадут. Но вот в отношении шашлыка у меня есть свои предпочтения. Ты так плотно друг к другу куски не нанизывай, между кусками должно быть небольшое расстояние. Так вот, вообще я тебе уже рассказывал, в принципе, шашлык может быть из чего угодно. Все, что нанизывается на шампур и приготавливается на углях, можно называть шашлыком. Но я предпочитаю шашлык из свинины или из баранины. Переворачивай, подгорит. Вот, значит, шашлык из баранины лучше запивать тем же вином, в котором его и мариновал. Но если шашлык жирноват, то тут лучше всего подойдет настойки на водке с ярким запахом. А вот шашлык из свинины идеально сочетается с чистой водкой. Я обычно для приготовления шашлыка свинину выбираю с жирком. Шашлык так получается сочным, но и, вот как сейчас, жирным. Поэтому и алкоголь к такому шашлыку должен быть крепким. Причем в таком напитке должен отсутствовать яркий аромат. Ну, давай, попробуем. Мне кажется, уже готово. Наливай, лучше. Так уже, выпив и отдав должное самым первым, еще обжигающим кусочком, мы занялись сервировкой стола для наших жен. Ну и к какому решению ты пришел? Крылов, расставляя закуски, умудрился пролить соус на рубашку и теперь безуспешно пытался оттереть все салфеткой. Не мучайся, это надо только стирать. Отстирается? При желании и усердии отстирать можно все. А про решение ты имел в виду первого консула? Его. Его надо останавливать, а то этот малыш стал слишком широко шагать. Почему решение должен принимать я? Кто? Константин? Нет, конечно, в прежние времена при матушке Екатерине или при Павле Петровиче мы бы на решающий шаг не сподвиглись бы, но сейчас, ввиду молодости и неопытности императора, считаю, решение должен принять ты. Просто потому, что если ждать возмужания Константина Павловича, можно упустить время. Это я понимаю, я имел в виду, почему я один. Да, да, я помню, что ты говорил об ответственности дающего советы. Так вот, мое мнение, Бонапарта надо убирать. Я уже не сомневаюсь, что он сможет завоевать всю Европу. И абсолютно уверен, что завоевав Европу, он направит свои устремления на нас. Ликвидировав его сейчас, мы спасем тысячи жизней. Ладно, подумаем. Давай по второй. Вот заметил, что ты всегда водку занюхиваешь хлебом. Это что, как-то влияет на аппетит или на вкус? О, это уже ритуал. По крайней мере, для меня. И, кстати, мне странен твой вопрос. Ведь нюхать хлеб после водки – это чисто русский обычай. В православных мужских монастырях питье хлебного вина не возбранялось, но каждый инок должен был знать меру. Но, сам понимаешь, у каждого мера ведь своя. Так вот, была выработана универсальная мера. Пока чувствуешь запах хлеба, выпить можно, а если запах уже не чувствуешь, все, пить больше нельзя, мера закончилась. Надо же, не знал. Иван отломил кусочек хлеба и понюхал. Мне еще можно. Слышал анекдот про попа в трактире? Нет, ну, слушай. У батюшки спрашивают, что он будет пить. Шампанское, пиво, вино, водку. А батюшка отвечает, да, пожалуй, в таком порядке я и буду пить. А о чем это наши жены так увлеченно спорят? Надо уже им шашлыка отведать. Взяв в каждую руку по два шампура, направился к женщинам. Действительно, Анна Николаевна и Дуня о чем-то, ну, может и не спорили, но беседовали оживленно. Анна Николаевна что-то доказывала Дуне, но самое большое чудачество этого Каткова – постройка воздушного шара. Уйму денег на постройку перевел, заранее мужиков своих предупредил, мол, шар в воздухе – это доброе, а не злое, чтобы не испугались и приземлившихся после полета людей не побили. Эки затейник, а шар этот возьми да загорись, когда его дымом стали наполнять. Катков кинулся тушить, да только сам чуть не сгорел. Вот какие у нас в губернии чудаки есть, Евдокия Ивановна, а вы говорите просвещенный век. Это мы считаем себя Третьим Римом, а живем как в Вавилоне. Анна Николаевна аж раскраснелась, и, увидев, что мы с Крыловым подходим, обратилась уже ко мне: Александр Федорович, а вы как считаете, мы правомерно себя называем Третьим Римом? ГМ, да уж, эту идею высказал, если мне не изменяет память, Филофей Псковский в XIV веке, и считается, что она была направлена в первую очередь на укрепление московского княжества и собирание вокруг Москвы всех русских земель, но, вы знаете, по моему мнению, все-таки это не столько идея, направленная на укрепление какой-либо государственности, сколько философская концепция, которая сводится к тому, что после падения Рима и Константинополя православная вера сохранилась только у нас. Анна Николаевна хотела возразить, но в это время супруг ей подал шампур с шашлыком и решил тоже вступить в разговор. «Я с тобой не согласен. Во-первых, Филофей жил в XVI веке. Во-вторых, на мой взгляд, как раз сейчас говорить о том, что мы Третий Рим, есть больше оснований, тут все дело в построении государства, вернее в той системе управления, которая в нем сложилась. Вот взять римскую, или такую же, но более позднюю византийскую систему управления, они коренным образом отличаются от европейской. Это были военно-чиновнические империи, опиравшиеся на постоянную армию и профессиональный чиновничий аппарат. Ранги знатности присваивались в соответствии с занимаемой должностью. Выходцы из обычных провинциалов не просто выслуживались в разряд первейших вельмож, но неоднократно становились императорами. А вот в Западной Европе римская государственная традиция была практически полностью утрачена. В Западной Европе сформировался тип государства, не имеющий ничего общего ни с Римом, ни с его преемником Константинополем. Там, в смысле в государствах Западной Европы, опорой власти является связанная с ней вассальными узами местная верхушка дворянства, которая имеет в своих руках всю власть на местах и которая имеет практически неограниченные полномочия во всех областях. По моему мнению, такое государство является внутренне значительно менее прочным и значительно менее устойчивым по отношению к внешним потрясениям, чем военно-чиновническая империя. Но империя, построенная по военно-чиновническому принципу, более, я бы сказал, как говорит Александр Федорович, ресурсоемкая, так как большой чиновничий аппарат необходимо содержать. Кроме того, такая империя зависима от качества центрального управления. Вот на примере той же Византии, выдающиеся императоры, даже в сложнейших условиях, демонстрировали огромную устойчивость системы. Такой, например, как Михаил VIII Палеолог. В то же время слабые или недостойные правители могут подорвать имперские позиции даже в благополучные времена. Мы, я под словом «мы» имею в виду, Россию, построили свою империю по подобию византийской, и не только переняли их веру, но и традиции управления. Причем построение империи началось задолго до Петра, ставшего первым императором. Первому, я думаю, идея военно-чиновничьей империи пришлась по душе Ивану III. Необходимую управляемость уже тогда огромной и слабо заселенной территории могла обеспечить только такое устройство государства. Вот здесь, извини, в твоей теории слабое место, ты сам сказал, что чиновничий аппарат дорого стоит, но Русь того времени была не особо зажиточным государством и необходимыми ресурсами не располагала. Вот как раз тогда Иваном III и была придумана система, исправно работавшая практически до дедушки Константина Павловича. Согласись, именно Иван III перенес главную точку опоры со старшего и младшего боярства на дворянство. В отличие от бояр, которые наследственно владели своими вотчинами, дворяне получали поместья только за службу и на срок службы. Таким образом, Иван III сумел создать военно-чиновничий аппарат, полностью зависимый от центральной власти и безоговорочно ей преданный, расплатившись со своими чиновниками и своим войском земельной собственностью. Ну, а после Петра ресурсная база России выросла, и содержание чиновников и армии перестало быть острой проблемой. С этого момента Россия становится классической империей. А, согласно византийской римской идее, перед императором все равны первый вельможа и последний бедняк. Император же обязан заботиться о благе всего народа. Поэтому стремление превратить Россию в стандартное, современное западное государство закончится трагической гибелью и самого императора и государства. Государственные механизмы Запада совершенно не соотносятся с механизмами управления военно-чиновничьей империи, унаследованной нами от Рима, через Византию. В разговор вступила Дуня.